Глава шестая. Кража. Я понял, что произошло что-то ужасное, как только проснулся. У меня болела голова, и я с трудом поднялся. Мои ноги словно забыли, как идти. Дома было тихо, все спали. Но шум на острове заставил меня броситься к двери и выбежать под легкий дождь. Лодки с красными парусами не было. Она уже огибала остров к югу от залива, так далеко от берега, что ее носовая часть скрылась за скалами. В то мгновение Брент, стоявший у руля, обернулся, и наши взгляды пересеклись. Перед тем, как исчезнуть за зазубренным массивом земли, он улыбнулся своей фирменной белоснежной улыбкой, слегка пожал плечами и махнул рукой, а затем лодка пропала из виду. Две вещи заставили меня застыть на месте, помимо того, что Брент ушел, не попрощавшись, и не стал обменивать свой хваленый преобразователь. Во-первых, он был одет в желтый дождевик моего отца, хорошую вещь с заостренным капюшоном. Это показалось мне странным. Во-вторых, я поздно понял, что означала его улыбка, пожатие плечами и взмах руки. Это было прощанием и странным, почти добродушным признанием своей вины. В жестах Бренда была честность, которая в определенный момент сменялась бессовестностью. В тот момент в нем было и то, и другое. Но значение имело только одно. Он украл мою собаку. Я понял это с холодной уверенностью в тот момент, когда увидел джипа в воде, лающего и плывущего далеко в заливе, так далеко, что он, должно быть, прыгнул в воду из лодки и был снесен волной. Я видел, как дрожала его голова, и слышал пронзительную ноту в лае. Тогда я понял, что Брент забрал Джесс. Я закричал, чтобы разбудить остальных, и бросился к берегу. Брент не обрезал канаты наших лодок, но бросил весла в воду, и волны медленно уносили их в море. Пока я бежал, я заметил, что сетки, в которых сохла рыба, были пустыми. Он украл нашу еду. Холод воды заставил меня вздрогнуть, когда я нырнул за веслами. Затем я прыгнул в шлюпку, собираясь добраться на ней до своей лодки, пришвартованной за скалами, за которыми только что исчезла лодка Бренда. Но джип сам плыл к берегу, и у меня мелькнула мысль, что я собирался делать, когда догоню Бренда. Я не задумывался о том, спасать ли Джесс. Это было естественной реакцией. Сначала я решил вытащить джипа из воды, добраться до Доброй Надежды и незамедлительно отправиться в погоню, потому что каждая секунда промедления увеличивала расстояние между мной и вором. Затем я понял, что мне понадобится оружие, поэтому я побежал обратно в дом, намереваясь взять свой лук и ружье. Неожиданно меня охватил ужас. Вдруг остальные умерли? Никто не отреагировал на мои крики лай джипа. Но никто не умер. Мои близкие отравились и теперь, проснувшись, испытывали тошноту и дезориентацию. Брент подмешал что-то в мармелад. Тот упрямый баран, сломавший мне зуб, на самом деле спас меня, потому что без зубной боли я бы наелся мармелада и тоже отравился. Тогда Брент бы сбежал, и мы бы никогда не узнали, в каком направлении он уплыл и как его догнать. В будущем я еще не раз подумаю, что, возможно, это был не самый плохой вариант. Но в тот момент, полный адреналина, гнева и ощущения предательства, я хотел немедленно броситься в погоню. Я в торопях объяснил Бар, пострадавший меньше остальных, что произошло, быстро собрал сумку с едой, поцеловал маму, которая посмотрела на меня пустыми глазами, но слегка сжала руку, когда я сказал, что ухожу, но вернусь с Джесс. Я взял пистолет Ферга и убедился, что брат лежит на боку и не захлебнется в собственной рвоте, прежде чем очнется. Затем я схватил колчан со стрелами и лук, висевший на стене у двери, и бросился на берег, где меня ждал нетерпеливо лающий джип. Папа попытался остановить меня. Он шел за мной, спотыкаясь, и бормотал, что тоже отправится со мной, что я должен подождать, пока он не придет в себя. Но в тот момент его вырвало, и я сказал, что не могу ждать. Возможно, папа не услышал меня, потому что остался стоять, согнувшись пополам. Его по-прежнему тошнило, когда к нему подошла Бар. Тогда я просто отвернулся и побежал к шлюпке. Через 4 минуты мы с джипом поднялись на Добрую Надежду. Я закинул вещи в маленькую каюту и спустя еще 2 минуты отвязал лодку от якорного буя. Мы выплыли в открытое море, и я пристально изучал горизонт в поисках коварного ярко-красного пятна. Я так старательно искал парус, теперь находившийся на полпути от горизонта, что когда нашел его и рискнул обернуться, то понял, что отплыл слишком далеко от мыса и больше не видел свой дом или семью. Я ушел, не попрощавшись, не получив благословения, не зная, оправятся ли мои близкие. Как легко можно выпасть из собственной безопасной жизни, и ничего больше не будет, как прежде. Я понял это гораздо позже. В тот момент, в огромном пустом мире для меня и джипа, который стоял дрожа на носу лодки, значение имел лишь крошечный осколок красного вдалеке от нас. Так началась погоня. Тогда это казалось чем-то простым. Тогда я думал, что просто ищу человека, укравшего собаку. Это было до того, как я оказался на опустевшей земле и понял, что ищу что-то другое, что-то, о потере чего мы даже не догадывались. Так я оказался здесь, в руинах твоего заброшенного мира. Мои поступки объясняют, как я оказался здесь, в одиночестве. Я могу говорить лишь с фотографией давно умершего мальчика, его собаки и сестры. Все, что я могу делать, — писать историю для людей, которые никогда ее не прочтут. Одиночество похоже на безумие, как и сама надежда.